9. Выбор терапевта. Глава 15. 9.Б.1. Почему вы выбрали психоаналитика моего направления? А. Чего вы ожидаете от психоаналитика моего направления? Б. Какое направление вы предпочитаете? 9.Б.2. Как вы меня выбрали? 9.Б.3. Почему вы меня выбрали? А. Чего вы от меня ожидаете? 9.Б.4. Кто был волшебником в вашем детстве? 9.Б.5. Какого волшебника вы ищете? 9.В.1. Обращались ли вы раньше к психотерапевтам? 9.В.2. Как вы выбирали своего предыдущего психотерапевта? А. Почему вы обратились к нему? 9.В.3. Что вы узнали у него? 9.В.4. Почему вы ушли от него? 9.В.5. При каких обстоятельствах вы ушли? 9.В.6. Как вы выбираете работу? 9.В.7. Как вы уходите с работы? 9.В.8. Приходилось ли вам лечиться в психиатрической больнице? А. Что вы сделали, чтобы туда попасть? Б. Что вы сделали, чтобы выписаться? 9.В.9. Расскажите какой-нибудь из ваших снов.